Против церкви воздвигнут вам, она крепость в сердце блокады. Сколько раз сатана бросал к ее стенам все силы ада. От Пилата до наших дней, штаб дьявола славит козни. Их задача разбить скорей всех борцов за твердыню Божью. Он сказал побеждать легко, будто все нам дается даром. Сколько братьев борцов легло, и сестер молодых и старых. Когда двигался тучи враг, чтоб без крепости сделать труды, когда верные ставшие в ряд защищали свободу грудью, праву их не найти стезей. Святой крепков Урала и на холмик рука друзей не положит руке адмирала. Кто сказал побеждать легко, будто все нам дается даром. Сколько братьям борцов легло, и сестер молодых и старых. И в статистике точной нет ни музеев, их нет реликвий. Они подвигом яркий след оставляли пример великий. И теперь, когда снег